Глава 22. Я нашарил выключатель. Свет разорвал мрак, разрушая тяжелый осадок, оставшийся после просмотра. В войне за планету истреблены две разумные расы, и немногие выжившие почти уничтожили землян. Это было так просто в выводе и так необъятно по сути. Погибли миллиарды живущих и сотни сотен миллиардов еще не родившихся существ. Первые из-за непонимания, а мы — потому что оказались ближайшими. В сознании Роберта иногда мелькали достаточно яркие воспоминания о религии. Как я успел понять, в древности эта штука позволяла слабым духом людям, не способным самостоятельно встретить трудности, в частности смерть, легче их воспринимать. В нашем мире подобную функцию частично несли в себе амулеты, которыми бывало пользовались воины, верившие в их помощь в бою, а иногда и в то, что часть души после смерти вернется в оберег и перейдет к следующему носителю. Сейчас, пытаясь осознать масштабы произошедшего, я понимал, что без полноценной всеобъемлющей веры в нечто, способное объяснить и как-то оправдать столько необязательных смертей и страданий, жить дальше в этом мире и нормально воспринимать его невозможно. Вопрос оставался лишь в том, что это за конечная цель такая? Ради чего творится все это? Стоит ли она того, чтобы миллиарды мужчин и женщин, имевших планы на будущее, любивших или ищущих любовь, вдруг умерли или даже не родились? Стоит ли она смерти детей, только начинающих жить и осознавать окружающий мир? В конце концов, кто выбирает цель, назначает цену за нее и имеет ли на это право? Я понимал, что мои рассуждения о религии подобны рассуждению муравья о внезапно пошедшем дожде. С детства в меня вбивали безальтернативность существующей структуры мироздания, и я ее давно принял. Но сейчас понимание того, что многое, а точнее большая часть всего, что я знал, было искусственной ложью, разрывало меня изнутри. Сомнения, страхи, неуверенность не позволяли спокойно думать. «Тебе гораздо лучше с этим лицом». Я совсем забыл, что тут Катя, и вздрогнул. Она сидела, откинувшись в кресле, и, по-видимому, давно рассматривала меня. Непроизвольно я дотронулся до своей щеки и не почувствовал ее. Правая сторона больше всего пострадала от взрыва. А вот левую половину до сих пор жгло. Полчаса ожесточенной работы мочалкой понадобилось, чтобы удалить остатки личины Мейсона. Там того лица, дай бог, половина осталась. Я хотел улыбнуться, но не смог. «Дай бог». Выражение, выскочившее из памяти Роберта. То самое, чего, помимо многого другого, прошлого и будущего, лишили нас инопланетяне. «Немного обожжена щека и лоб. Ерунда». Катя встала и подошла. Аромат персиков коснулся меня. С минуту она разглядывала мое лицо, а я все пытался понять, что ее гложет. Наконец продолжила. «Кирилл хочет союза с этими жабами против охотников». «Но мне это не нравится». Вот оно в чем дело. Одной простой фразой девушка выразила то, что беспокоит сейчас большую часть штаба, а в будущем, если повезет, будет беспокоить большую часть людей по всему миру. Как можно договариваться с существами, которые захватили нашу планету и почти полностью истребили человечество? Пусть даже сейчас и не они главные враги. «Интересно, зачем она искала тебя? Из-за того, что вырубила в подземелье? Так сильно переживает?» «Может, просто из-за того, что мы говорили с вершителем? Или потому, что мы имеем больше претензий к порталанам, чем многие другие? Что память об Ире и Кристине не даст нам принять мир с пришельцами?» «Мне тоже, но с чего-то надо начинать. Я положил уже ненужный пульт от проектора на столик». Катя продолжала стоять напротив меня, и мне приходилось прилагать большие усилия, чтобы не дать Роберту встать и подойти к ней. «Если их всего 500 тысяч, и они так слабы, как кажутся...» «Как хотят казаться!» Из-под тонких рыжих бровей сверкнули зеленые глаза. «Я знаю, что ты дальше скажешь. Слышала от других уже. Если они слабые, мы можем поменяться с ними местами». К моему облегчению и разочарованию Роберта, Катя отвернулась и по привычке принялась ходить по комнате. «Я уже 3 раза смотрела это видео!» Взмах руки в сторону проектора. «И знаешь, что поняла? Все договоренности с этими до первого внушителя! Даже если удастся как-то обойти красный свет, рано или поздно они изобретут новый, и тогда нам точно хана!» Она остановилась и посмотрела на заколоченное окно, будто пытаясь сквозь доски увидеть живущих во льдах Антарктиды инопланетян. Конечно, Катя была права. Я думал об этом постоянно, но стоило мысленно начать добавлять в уравнение к нашим мирам, охотникам и пришельцам другие параметры — многомиллионное население Европы, ее армию, управляющих, жителей диких земель, состояние окружающей среды, неизвестные нам технологии Проталан, внушитель и многое другое, как голова шла кругом. Ты права, Катюш. Я первый раз назвал ее так и испугался. Но она не обратила внимания и все так же стояла посреди комнаты. Но мы сейчас загадывать не можем. Сначала нужно вырваться отсюда, а дальше посмотрим. Я не стал усугублять и без того тяжелую тему мыслями о том, что внушитель в руках людей может быть более опасен, чем в лапах инопланетян. В конце концов, мы просто исполнители и мало чего решаем. Те, кто так думает, точно никто ни о чем не спрашивает. Ими управляют, и их руками делают грязную работу. Злость Роберта я ощущал физически. Скажи ей, что я сделаю все, чтобы справедливость восторжествовала. Любой ценой. «Роберт?» — угадала Катя по выражению моего лица. «Кирилл ее научил, что ли?» «Да». Я передал слова моего альтер-эго, и она улыбнулась. «Спасибо, Роберт». 2 шага, и девушка оказалась рядом со мной. Вновь ее губы коснулись моей щеки. По телу мгновенно растекся огонь. В течение секунды я видел только рассеянный ее волосами рыжий свет, ощущал запах персика и, не контролируя тело, встал и прижал девушку к себе. Она не сопротивлялась. Ее горячее дыхание обжигало шею, а руки легли мне на спину. «Дай контроль! Погоди!» Зазвучал сигнал рации, а перед глазами будто рассеялась пелена. Я поспешно отстранился и включил передатчик. «Сергей, ты не мог бы зайти ко мне в комнату?» Это был Олег. Я посмотрел на Катю. Она пожала плечами и отвернулась. «Буду через 3 минуты». Я отключил связь, и тут же рация заработала и у девушки. Когда мы выходили из комнаты, я ощущал слабость и легкий озноб, что, учитывая обстоятельства, было вполне терпимо. В небольшой комнатушке, которую занимал Олег, собрались все уцелевшие члены группы, участвовавшие в захвате Мейсона, и Кирилл. Последний перехватил мой удивленный взгляд и указал нам с Катей на единственное свободное кресло. Не принимая моих возражений, девушка уселась на подлокотник, уступая мне сиденье. Остальные расположились с меньшим комфортом. Кто на кровати, кто на принесенных с собой табуретах. Виолетта с отстраненным видом сидела на подоконнике и смотрела на доски, закрывающие окно. Елисей стоял, чуть подогнув колени. В определенной позе ноги меха могли служить ему сиденьем. «Я не хотел начинать без вас!» — начал Кирилл и обвел рукой присутствующих. «Тут у ребят возникли вопросы. Может, и вам будет что добавить?» По недовольным напряженным лицам некоторых наемников я предположил, что основную суть они высказали, просто Кирилл не стал отвечать, пока не придем мы с Катей. «Теперь все в сборе?» — недовольно спросил Виктор, увидев меня. До этого он предпочитал молчать. Кирилл кивнул. Он не поднимал глаз от стакана. Его кресло стояло в середине комнаты, и он, окруженный со всех сторон, вряд ли чувствовал себя очень уютно. Мне казалось, что он давно решил все с наемниками, но, видимо, доставленная мной информация породила дополнительные вопросы. «Тогда, в 2 словах, повторяю все для вновь прибывших. Мы хотим сразу решить, что делать с захватчиками». Этого следовало ожидать. Чем закончится наше восстание, неизвестно. Но иметь план на будущее вполне разумно. Вопрос, что у них на уме? «И какие ваши предложения?» Кирилл занял стандартную для себя выжидательную позицию. «Мы хотим быть уверены, что после нашей победы все пришельцы будут уничтожены!» Кирилл дал присутствующим несколько секунд, чтобы что-то добавить, но все молчали. «Все так считают!» — обращался он ко всем, но его взгляд был направлен на Олега. Лицо наемника, как всегда, ничего не выражало, но покрасневший шрам и сцепленные на коленях пальцы выдавали напряжение. «Не совсем прям так!» Твердым голосом, но слишком растянуто и подбирая неподходящие уверенному ответу слова, сказал Олег. «А как?» Кирилл почувствовал сомнение собеседника и взялся за дело. «Тут два варианта. Или мы их уничтожаем, если повезет, конечно. Или мы ведем с ними какой-то диалог. А уж какой диалог мы ведем, значения в целом не имеет. Важна сама суть его существования, и по большому счету это вопрос торга и сложившейся ситуации на тот момент, когда теоретически он может состояться. Может статься, что будет стоять вопрос о том, будут ли они нас уничтожать или оставят живых. И что тогда делать переговорщикам? Бросаться на них с ножом только потому, что сейчас вы так решили?» Манера Кирилла выражаться смутила некоторых наемников, но не Виктора. «Не потому, что мы так сейчас решили, а потому, что они почти уничтожили человечество». «Хорошо», — зашел с другой стороны Кирилл. «Представим себе ситуацию. Ты стоишь посреди главного города Проталан, и у тебя в руках ядерная бомба, способная разрушить всю планету. Взорвав ее, ты гарантированно уничтожишь всех пришельцев, но и всех людей. У тебя два пути. Первый — сделать это, а второй — договориться о приемлемом варианте сосуществования. Что ты выберешь?» Кирилл говорил спокойно, но его серые глаза сверкали. «У нас нет такой бомбы!» — повысил голос Виктор, оглядываясь и ища поддержки. «Это абстракция!» «В целом, да!» — легко согласился парень в инвалидной коляске. «Но может статься, что существование людей в наших мирах будет невозможно без присутствия Проталан, что существование самого мира больше не будет возможно без их присутствия. В конце концов, уничтожение пришельцев просто откинет нас на столетия назад относительно того, кем бы мы стали с их помощью. Или...» Тут он сделал паузу, заставляя наемников прислушаться. «Может, уничтожение разумной расы превратит нас из людей обратно в зверей?» Наемники переглядывались, пытаясь угадать мысли друг друга. «Мне бы хватило любого из аргументов, если, конечно, опустить вероятность того, что вершитель Ларгус не вел свою, понятную только ему, игру». По лицам присутствующих я понял, что Кирилл перехватил преимущество в борьбе за их мнение. Это же заметил и Виктор. «Это все демагогия», — проворчал он со злостью. «Они убили миллиарды человек, они должны за это ответить!» Теперь он с вызовом смотрел на товарищей. «Спокойнее, Вить, тут все свои. Давай рассуждать логически». Джейн, вертя амулет на шее, начала загибать пальцы на свободной руке. «Они козлы, это раз. И с этим никто не спорит. Два. Это было давно? Давно. И с этим тоже никто не спорит. Сейчас у нас есть кого убивать? Есть. Охотники. Это значит три. Станет мир без них лучше? Станет. Правду ли нам прислала в файлах эта зеленая жаба? Я не знаю. Но то, что я видела, сходится. Именно охотники застрелили карателя. Пока мне этого хватит. Что будет дальше, посмотрим. Лично я доверилась бы Кирюше». «Еще мнения будут!» Олег прервал затянувшееся молчание, одновременно наполняя почти до краев стакан. Он пил виски. «Если только в порядке полет фантазии!» Это Вадик-техник. Он сидел на кровати, зажатый с двух сторон циклопом и Ильей, и без устали теребил в руках небольшое металлическое устройство, похожее на яйцо. «Мы же ничего не знаем про их технологии, а то, что они обгоняют наши, сомнений нет. Думаю, большая часть того, что мы тут используем, — их разработки. Собственно, я к чему? А вдруг у них есть машина времени или там общий оживитель, и они смогут вернуть все назад?» «Да в конце концов, пока мы бездумно убивали все, что видели!» — вдруг зло проговорила Катя. «Кирилл не просто понял, что к чему, на основе тех данных, что были у всех, но и придумал, как их использовать. И лично я буду делать, как он скажет, независимо от того, нравится мне это или нет. Скажет, убью всех лупоглазых выродков, а скажет, буду сидеть рядом с ними и кивать». «Да, неожиданно, с учетом ее слов наедине полчаса назад. С другой стороны, вполне объяснимо, что даже имея собственное мнение по любому вопросу, Катя не допускала сомнений в авторитете Кирилла. Закончив импульсивное выступление, она махнула своими рыжими кудрями, будто удивляясь, «Зачем мы тут обсуждаем какую-то ерунду?» и протянула стакан Олегу, указывая на бутылку с виски. Тот, наливая, одобрительно улыбнулся. Я почувствовал ревность, исходящую от Роберта, и не стал ему мешать, когда он чуть плотнее прижался плечом к бедру девушки. Речь Кати окончательно сбила воинственный настрой наемников, и почти все усиленно делали вид, что зашли в комнату случайно, за компанию. Но Кирилла это не устраивало. «Давайте подведем итоги», — сказал он. «Нам предстоит очень важная операция. Ее последствия даже в случае успеха не ясны. Мне нужны люди, в которых я буду уверен, которые, поддавшись импульсу, не испортят все в решающий момент. А я вас уверяю, трудных моментов, включая дипломатические, будет немало. В самые горячие точки я планирую отправить людей, которые мыслят категориями более широкими, чем просто локальная месть. Не хочу говорить излишне пафосно, но, возможно, кто-то из вас будет решать судьбу человечества». «Где-то я это уже слышал». «Более того, я оцениваю эту вероятность больше, чем в 50%. И как резюме, я хочу, чтобы каждый из вас двумя-тремя предложениями сформулировал свои мысли. И насчет Проталан, и насчет всего происходящего в целом». Кирилла все поняли. Он не стал просить принести присягу верности напрямую. Да и слишком мало его знали наемники, чтобы требовать от них такое. Но глава Нового Завета хотел узнать, выполнят ли они приказ, каким бы спорным он им ни казался. Сам от себя не ожидая, я начал первым. «Я с тобой, Кирилл. Я хоть и был там и многое видел, но мало что понял. Замочим охотников, вырвемся отсюда, а дальше посмотрим». Катя одобрительно кивнула и... «Моя ты радость!» Положила руку мне... «Мне!» На плечо. «Согласен с предыдущим оратором!» — подхватил циклоп и, откинувшись на кровати, потянулся. «Конечно, неплохо бы завалить жаб, но папа прав. Будем смотреть по обстоятельствам. Я на его стороне». Елисей вдруг подпрыгнул. После его приземления паркет пошел трещинами. «Я вообще не понял, о чем базар!» — сказал он. «Благодаря Кириллу мы сидим тут, а не радостно убиваем всяких мутировавших хлопов, не зная, что нас ждет скорая смерть!» «Я уже все сказала». «Это Катя». «Я как большинство». Не отворачиваясь от досок, тихо произнесла Виолетта. Я вдруг вспомнил отрывок из ток-шоу, где рассказывалось, что вся ее семья, включая старшего брата и маленькую сестру, погибла в каком-то, теперь казавшемся бессмысленном, квесте. «Я не буду призывать к геноциду, но сидеть как Катюша с жабами рядом не стану». Катя побелела и повернулась к наемнице. Я почувствовал, как ее пальцы, все еще лежавшие на моем плече, окаменели. Ее опередила Джейн. «Зря ты так, Виол, ей тоже досталось». «О, какая осведомленность, да и вместе все время ходят теперь. Интересно». Виолетта пожала плечами и промолчала. Не высказалась и Катя, хотя я ждал от нее чего угодно, даже того, что она вышвырнет Виолетту в окно. Я пошевелился, чтобы привлечь внимание моей рыжеволосой союзницы, но она не заметила этого. «Я за Кирилла!» Илья провел рукой по лысине. «Но мне почему-то кажется, что я не буду среди тех, кто будет решать судьбу мира». После этого высказывания обстановка разрядилась. Снова стало слышно дыхание и раздался звон стаканов. «Я буду делать все, что скажет Кирилл. И поверьте, мало мужчин слышали подобные слова». Джейн опять улыбалась. Ее вообще мало что могло заставить грустить долго. «А если у них будет машина времени или массовый оживитель, я лично перегрызу горло любому, кто поднимет на них руку». «Я с тобой!» Вадик-техник наконец добился своего, разломал металлическое яйцо пополам. «Если они поделятся и объяснят свои технологии, это поможет нам, то есть человечеству, достичь многого». Остались двое — Виктор и Олег. И сейчас они смотрели друг на друга, желая оставить за собой право сказать последнее слово. Борьба была неравной, и Виктор сдался. «Хорошо, я не буду убивать жаб, когда увижу их. Но пусть они дадут мне хоть малейший повод». Олег Непобедимый обвел всех долгим взглядом, предоставляя последнюю возможность что-то добавить. Потом медленно встал. «Недавно ты, Кирилл, говорил нам, люди несовершенны, и в их природе заложено уничтожение себя. Помнишь, нам он тоже затирал нечто подобное, а потом, кстати, эту же мысль развивал Ларгус. А последний из предложенных тобой сегодня аргументов предполагал, что истребление пришельцев психологически откинет нас на уровень зверей. Сейчас я увидел в этом противоречие». И все это время думал о нем, но в конце концов понял. Олег потянулся было к своему шару, но на полпути рука замерла, потом медленно опустилась. Он продолжил. «Первый способ превратиться в зверя — это вести бесконечную борьбу с внешними факторами или такими же, как мы, безбашенными и бесстрашными, не уступающими или превосходящими нас противниками». «В этой вечной гонке мы, делая петлю, становимся зверями, только более сильными. И да, в итоге мы неизменно уничтожаем в себе человеческое, или физически проигрывая, или ментально побеждая. Но так мы хотя бы становимся сильными зверями, если провести аналогию, львами. А вот второй способ превратиться в зверя — «Это убить слабого, и при этом ты станешь не львом, а шакалом!» Все, не отрываясь, смотрели на Олега. Даже Виолетта отвернулась от своих досок, а из руки циклопа выпал стакан. «Сейчас у нас, не побоюсь этого слова, историческая возможность облажаться. Если допустить, что нас не тянут в ловушку, и мы справимся с охотниками и другими внешними факторами, то окажемся лицом к лицу со слабым врагом». «И то, как мы поступим, действительно, как мне кажется, определит дальнейшую судьбу человечества». Под конец речи Олег замялся. Не исключено, что это было самое длинное выступление в его жизни. «В общем, Кирилл, я целиком и полностью с тобой. И, как правильно сказала Катя, надо будет, буду жрать с ними из одной миски. Главное — остаться человеком и не стать такими же, как те, кто нас сюда засунул». Над словами Олега думали долго. «Я мало что понял», — наконец первым сказал циклоп. «Но было очень интересно». И плотину прорвало. Гам поднялся такой, что даже соседу стало плохо слышно. Обсуждали все. Слова друг друга, операцию, историю про талан и можно ли им доверять. Кризис миновал. Несколько раз я ловил взгляд Кати и уже под давлением Роберта хотел отвести ее в сторонку, но не успел. Неожиданно подошедшая Джейн что-то прошептала той на ушко, и девушки удалились. Вскоре от стоящего гвалта в висках начало стучать, и я последовал их примеру. После встречи с плакальщицей сновидения стали ярче. Этой ночью мне снилась только Катя.